Мало-помалу я рассказала о своем коротком видении, и Хорвик согласно кивнул, заметив, что лежала я головой к югу, и, стало быть, привиделось мне большое Южное море, а вовсе не обиталище усопших. «Да чего ж ты страшно вертелась, когда упала?» — вставил Харль. «Как будто злые духи таскали тебя за ноги по кругу». «То-то у меня спину так саднит», — проворчала я, кое-как поднявшись. Почему-то меня разочаровало то, что прекрасный город из моего видения не был раем. Опять выходило, что я способна принять медный грош за золото из-за своей недалекости. Хорвик, стоявший на ногах не намного тверже моего, провел меня к ручью, где я долго умывалась и жадно пила чистую холодную воду. Вскоре после этого меня пару раз тошнило, но, по словам моего приятеля, это было к добру. И вправду, не прошло и получаса, как я уже дышала свободно, а жжение в животе унялось, сменившись чувством голода, который пришлось утолять остывшей подгоревшей кашей у слабого костерка. Тогда же мне припомнилось главное. «Асталана!» — произнесла я, жадно жуя. «Духи сказали Асталана! Что бы это могло быть такое?» Хорвик, который ел медленно и по чуть-чуть, словно опасаясь, что негодная каша для него окажется ядом куда более страшным, чем его порченная кровь для меня, замер. Точно так же застыл и Харль, ничего не понявший, но опасавшийся любых перемен в поведении нашего спутника. «Круг замкнулся», — промолвил бывший демон задумчиво. «Этого следовало ожидать». «Что это значит?» — я нахмурилась. «Когда-то, очень давно я бывал в Асталана», — ответил он неохотно, и я догадалась, что речь идет о тех временах, когда демон Рекхи еще не поклялся в верности темнейшему дому. «Это старый южный город, славящийся богатством и красотой. Видимо, в некоторые реки нужно входить дважды». «Тебе опасно туда возвращаться?» — беспокойно спросила я. «Отчего же?» — пожал плечами Хорвик, и выражение лица его стало отрешенным. «Говорю же, это было давно, да и я был совсем другим в ту пору. Судьбе угодно, чтобы мне довелось еще раз прогуляться по мостовым, где когда-то пролилось немало моей крови. С некоторых пор я перестал угадывать, зачем высшим силам угодно играть со мной, и просто повинуюсь случаю. Не стоит говорить об этом. Нужно идти дальше, пока мы хоть что-то различаем в сумерках. Тебе опасно сегодня ночевать под открытым небом. Ты дважды использовала яд с прошлой полуночи и не раз колдовала. Это ослабило тебя куда больше, чем может показаться. Такая слабость угодна множеству ночных сущностей, которые чувствуют себя привольно вдали от стен людского жилья. Защищаться от них ты научишься очень нескоро. Загноившаяся открытая рана притягивает мух со всех сторон. А у тебя в душе таких ран сегодня несколько, и нужно несколько дней для того, чтобы они затянулись». От слов этих сердце мое зашлось щемящей болью, и я обхватила себя в раз озябшими руками. «Я боюсь», — пролепетал Харль, придвигаясь поближе и напрочь позабыв о том, как всегда хорохорился передо мной в былые времена. «Мы поднимемся на эту гору и посмотрим, не видно ли огня». Хорвик поднялся, шатаясь так явно, что я тут же бросилась его поддержать. «Здесь есть какое-то жилье, дым от которого мы замечали днем. Попросимся на ночлег, а если нас не впустят, заночуем поблизости. Человеческое обиталище само по себе противно многим ночным охотникам, жадным до чужих душ. Оно отпугнет хотя бы часть из них». «Но разве ты сможешь дойти туда?» — в отчаянии вопросила я. «Я обещал тебе, что не подохну, пока ты колдуешь. И, как видишь, сдержал обещание», — ответил он. «Теперь я даю слово, что не умру, пока мы не окажемся у порога человеческого дома. Эй, мальчишка, ты думаешь, что только ель покажется лакомым кусочком тем, кто рыщет ночами по этой пустоши? Пошевеливайся!» «Ведь ты мне лжешь, Хорвик», — негромко пропыхтела я, помогая ему идти. «Ничегошеньки ты не знаешь о том, когда придет твое время умирать. Просто хочешь, чтобы я не останавливалась». «Может, и так», — согласился он, высвобождаясь, несмотря на очевидную свою слабость. «Но если я могу помочь тебе, обманув, то что плохого в таком обмане? Моя жизнь ничего не стоит, ведь ее, по сути, вовсе нет. Это фальшивка, колдовская уловка. А ведь ты их терпеть не можешь, не так ли? Глупо губить себя, пытаясь сохранить то, что существовать не должно». «Прекрати так говорить», — рассердилась я. «Если хоть кому-то ты нужен живым, то твоя жизнь уже не пустяк. А мне ты нужен, Хорвик». Тут он хотел что-то вставить, но я не дала ему произнести ни слова. «И вовсе не потому, что без твоих советов я пропаду. Говори сколько угодно, что я глупа, но я считаю тебя своим другом. Опирайся на меня и не делай вид, что обойдешься без помощи. Харль потащит наши пожитки. Слыхал, лентяй? Ты не колдовал, да и хвори тебя не одолевают, так что из нас ты сейчас самый сильный». Разумеется, это было преувеличением. Мальчишка с трудом волок сумки, неуклюже застревая со всем этим сомнительным добром между камнями, по которым мы карабкались. Иногда ему удавалось опередить нас, но бывало, что мы с Хорвиком отрывались от него, удачно перевалившись через очередное препятствие и кулем скатившись вниз. Некоторое время мы лежали рядом, переводя дух, и как-то раз, воспользовавшись тем, что Харль не расслышал бы наших с Хорвиком голосов, я вполголоса спросила бывшего демона о том, что тягостно изводило меня. «Скажи, отчего тебе так противна человеческая жизнь? Неужто нелюди живут веселее и легче, чем мы?» Хорвик негромко засмеялся, и я поняла, что он вновь считает меня слишком недалекой для того, чтобы понять ответ на этот вопрос. «Суета», — наконец промолвил он. «Человеческое время так быстро уходит, что его и жизнью ты не назовешь. Оно как течение горной реки, куда человека безжалостно швырнули, едва он впервые открыл глаза. Успеешь ли ты пару-тройку раз вдохнуть воздух, прежде чем пойти ко дну? Возможно. Вот эти несколько глотков воздуха и есть счастье, которое выпадает человеку за всю его жизнь, наполненную несчастьями, опасностью и потерями. Ты этого не заметишь, ведь все силы уйдут на то, чтобы суметь хоть раз показаться над водой. То счастье, которого ты желаешь в своих самых смелых мечтах, ничтожная пылинка, сор. Но даже его, возможно, ты не достигнешь». «А у демонов?» — начала я нерешительно, и он, вздохнув, продолжил. «У высших созданий есть право замедлять бег времени, созерцать движение жизни со стороны, ждать своего часа. Попробовав хотя бы однажды им воспользоваться, ты никогда уже не сможешь без горечи смотреть на людей, жалких рабов времени». «Вот и не надо, стало быть, нам такого счастья», — пробурчала я, пытаясь изгнать из души странный холод, который привнесли туда слова Хорвика. «Да, в жизни нашей маловато радостных минут, но не тебе судить, ничтожны они или же нет. У тебя, как я посмотрю, и такой радости не случалось. Не говори мне больше о прежней жизни. Я и вправду зря начала эти расспросы. Мне достаточно того, что ты нравишься мне нынешним. Если ты не ценишь свою жизнь, тогда я буду ценить ее за нас двоих». От усталости мы растянулись на земле, глядя в небо, где уже появились первые звезды. Хорвик ничего не ответил на мои последние слова. Быть может, он так измучился, что не нашел сил высмеять их в своей обычной манере, но я предпочла думать, что в молчании сокрыта странная нелюдская благодарность, природу которой я так и не сумела понять как следует. Тут на головы нам посыпался мелкий гравий, а следом за ними свалился и Харль, наконец-то покоривший каменистый косогор. «Ишь, разлеглись!» — ворчал он. «Я едва шею себе не сломал. Темнотище, хоть глаз выколи. Ничего мы здесь не найдем, кроме своей смерти. Какому человеку в радость жить среди такого безобразия? Повсюду одни колючки да камни. Тролльи места не иначе». Однако ему вскоре пришлось признать свою неправоту. Поднявшись чуть выше, на взгорье, мы увидали внизу огоньки, в свете которых любой путешественник угадал бы близость тепла и уюта. То были окна какого-то жилья, чудом втиснувшегося между скалистых обрывов. Пришел черед спуска, и немного погодя мы очутились на узкой дороге, более похожей на тропу. Она определенно вела к дому, и вскоре мы почуяли запахи, милые сердцу любого озябшего и уставшего странника. Дым от очага, перемешивающийся с ароматом жареного мяса. Крестьяне и прочий простой люд, как известно, отходили ко сну с закатом солнца, а богатому дому, обитатели которого засиживаются допоздна, на дикой пустоши было не место. «Постоялый двор», — сказал Харль, поведя носом. Боги никак смилостивились над нами. Мысли об сытном ужине перед очагом затуманили рассудок, и даже равнодушный к требованиям грешной плоти Хорвик, казалось, прибавил шагу. Хоть выглядели мы так, словно бродили по пустошам несколько недель кряду, совершенно одичав, но при мне имелся отличный кошель с монетами, и я полагала, что любой хозяин захолустной гостиницы, завидев его, почтет за честь принять таких гостей. Из-за позднего часа нам долго не открывали, выспрашивая из-за дверей, что мы за люди и куда держим путь. К несчастью, ответить на эти вопросы мы затруднялись, и оттого на пороге нас продержали немилосердно долго. «Ничего, ничего, увидят, что мы при деньгах, засуетятся», — пробормотала я, слушая, как отодвигаются многочисленные засовы. В этих диких краях двери запирали на совесть. Мне в самом деле не терпелось показать хозяину, что к нему заявились вовсе не голодранцы, и причиной тому, честно признаться, была не только наша нынешняя усталость. В пору, когда мы с дядюшкой бродяжничали, из-за недостатка средств нам не раз приходилось полагаться на милость владельцев постоялых дворов, и оттого мы оказывались в весьма униженном положении, как это всегда бывает с попрошайками и нищими. Затаившись в каком-нибудь грязном углу у самой двери, где сквозняки ворошили старый сор, я всегда мечтала, что когда-нибудь переступлю через порог гостиницы как полноправный постоялец, которому нет нужды драться за теплое место с пёсьим выводком, ждущим объедков со столов. Сегодня судьба, для порядка отвесив мне несколько звонких затрещин, одарила кошельком, доверху набитым деньгами. И я изнывала от желания впервые в своей жизни заплатить за лучший ужин, который только возможен в этих стенах. «Остерегайся необдуманных трат, Ель», — шепнул мне Хорвик, заметив, как я потянулась к кошельку. «Хороший ужин может показаться необдуманной тратой разве что тебе», — огрызнулась я и бросила хозяину полукрону, как мне показалось, с истинно королевским величием. Юркий старичок в долгополой старой накидке выглядел подслеповатым, однако поймал монету на лету. Тут же он отдал приказание толстой растрепанной служанке и провел нас к столу, который сам же и протер. Никогда еще мне не оказывали такого уважения. Здешний постоялый двор был из тех бедных уголков, где не имелось отдельных комнат даже для самых почетных гостей. Путники проводили ночь там же, где ужинали, растянувшись на полу перед большим очагом, сложенным из грубых камней. Вряд ли стоило ожидать от подобного ночлега особого удобства, но мне было не привыкать и к худшему. Сейчас перед огнем сидела неприветливая старуха в черном, должно быть, жена хозяина. Служанка подала нам знак и провела в закуток, где имелся рукомойник, который ради нас наполнили горячей водой. По очереди мы смыли с себя подсохшую кровь и грязь, и я в который раз заметила, что смуглое лицо Хорвика посерело от нездоровой бледности. Нынешний поздний вечер, казалось, выдался не слишком удачным для заведения. За столом в общем зале сидел только один гость. Пожилой крепкий мужчина в темно-зеленом бархатном кафтане. Я немедля решила, что он слишком пристально рассматривает нас. Во взгляде этом мне почуялась немалая талика презрения. Одежда что у меня, что у моих приятелей была грязна и изодрана, как у нищих бродяг. Разумеется, едва подумав об этом, я тут же с нескрываемым вызовом бросила серебряную монету служанке, поднесшей нам еду. Хорвик отчего-то вновь с осуждением покачал головой, но ничего не сказал. Харль же, завидев дымящиеся тарелки, забыл обо всем на свете и накинулся на жирную похлебку, словно ничего вкуснее отродясь не едал. Бывший демон ел медленно, наверняка голод мучил его не меньше нашего, но он сдерживал себя, помня, что, поддаваясь человеческим желаниям, становится чуть более человеком, чем раньше. Мне было не по себе от мысли, как опасно сейчас находиться рядом с этим существом, но жалость возобладала над страхом, и я пододвинула к нему еще одну тарелку, сердито приговаривая: «Не вздумай отказаться». В окно, покрытое давней копотью, ударилось какое-то ночное существо, и я услышала, как старик-хозяин кричит служанке: «Акка! Отчего ты не затворила ставни, дура набитая? Нечисть нынче разбушевалась!» Вспомнив, как Хорвик говорил, что ослабленные колдовством люди для горных духов и нелюдей славная добыча, я вздрогнула и подумала, что уж точно носа не высуну на улицу до самого утра. Однако толстая Акка была не из пугливых, и даже не подумав спорить, вышла за дверь, прихватив фонарь. Где-то неподалеку тонко и тоскливо выли твари с пустоши, а в трубе что-то шуршало, тщетно пытаясь пробраться внутрь. Никогда еще мне не доводилось бывать в столь диких местах. Мы с дядюшкой Абсаломом старались держаться ближе к оживленным трактам. И я подивилась, как достает храбрости у старика держать здесь постоялый двор. «Наверняка тут полно разбойников», — громко прошептал Харль, одновременно с тем жуя и икая от жадности. Я мысленно согласилась с ним и невольно погладила кошелек, благодаря богов за то, что мы ночуем не под открытым небом у костра. «Судари мои!» — закряхтел хозяин, подошедший к нашему столу. «Время позднее, а в наших краях не принято встречать полночь на ногах. Сами слышите, как разошлось нынче бесово племя. Добрым людям лучше не слышать, как хохочет и воет треклятая нечисть. Оттого, говорят, случаются всякие хвори. Ложитесь-ка спать. Ак уже пошла за одеялами, а тюфяков с чистой соломой вон в том углу хватает». Постоялец в зеленом кафтане, заслышав эти слова, отрывисто пожелал нам доброй ночи и первым последовал совету хозяина, заняв место чуть поодаль у стены. Старуха с оханьями и стонами поднялась со своего места, и мы с Харлем, сдвинув ее кресло в сторону, расположились аккурат перед очагом, посчитав, что уже свои-то деньги имеем право на лучшее место в доме. Хоть вина за ужином мы выпили совсем немного, но усталость брала свое. Мальчишка заснул, казалось, еще до того, как его голова коснулась тюфяка. Хорвик же, встав из-за стола, замер на мгновение, словно сомневаясь, как именно поступить. «Уж если ты надумаешь нас удавить ночью, то какая разница, будем ли мы дрыхнуть в повалку или же в разных углах?» — преувеличенно сварливо прошептала я, подвигаясь так, чтобы ему хватило места лечь рядом со мной. Догорали последние плохонькие огарки на столах. Жар в очаге бросал красноватые отблески на стены, а странные звуки пустошей, смутно слышимые в ночной тьме, невольно заставляли прятаться поглубже, под толстое шерстяное одеяло. Согревшись, я окончательно обессилела и уснула, уткнувшись носом в спину Хорвика. Сон мой был настолько крепок, что громкие голоса и хохот сначала показались мне продолжением какого-то тревожного сновидения. Я приподнялась, сонно моргая, не понимая, отчего вдруг комната так ярко осветилась среди ночи, и кто все те люди, чьи тяжелые сапоги оглушительно топают по дощатому полу. Хорвик, в отличие от меня, спросонья соображал куда быстрее, и потому сразу вполголоса выругался, завидев меховые плащи, грубые сапоги и многочисленное оружие ночных гостей. «Разбойничье гнездо. Самое место для того, чтобы похваляться своим кошельком, ель», мысленно взвыла я, толкая Харля, которого не сумели разбудить гам и топот. «Ну что за богатеи решили сегодня заглянуть к нам на огонек?» насмешливо пробасил кто-то, вызвав дружный хохот у остальных разбойников, и я признала в говорившем того самого постояльца в зеленом бархате. Теперь я ясно видела в его лице признаки злодейской натуры. Черные глаза так и сверкали из-под низких бровей, подкрученные усы воинственно топорщились, а ухмылялся он точь-в-точь, будто злой пес скалит зубы. Однако вовсе дурным человеком он не был, мне пришлось в этом убедиться почти сразу. «Деньги у девчонки, мастер Глаз!» — услышала я знакомый голос старика-хозяина. Старый мошенник угодливо согнулся перед предводителем разбойников, торопясь услужить. «Девка!» — немедленно загалдели остальные злодеи, тыча в мою сторону пальцами, и от их перемигивания щеки у меня тут же запылали, а лоб напротив покрылся холодной испариной. Но господин Глаз, важно усевшийся на лавку посреди комнаты, тут же резким окриком заставил притихнуть своих ребят. «Угомонитесь! Девчонку без моего разрешения, чтоб пальцем никто не трогал! А ну-ка иди сюда!» — поманил он меня, широко улыбаясь, словно при виде диковинной зверушки из бродячего балагана. Я затравленно оглянулась на Хорвика, но тот со вздохом промолвил. «Говорил я, что на первую же потраченную из этого кошелька монету ты купишь отменную неприятность. Отдай ему деньги, ничего не поделаешь». Неловко поднявшись, я подошла к главарю поближе. Хоть он обращался ко мне безо всякого уважения, однако злобы в его голосе я не расслышала и оттого таращилась на господина Глааса с робкой надеждой. «Что, если он отпустит нас?» — думала я мысленно, уже попрощавшись с кошельком. «Зачем мы разбойникам? Быть может, они не убьют нас, и мы пойдем своим путем, а не своим». Покорно протянув старому разбойнику кошелек, я вжала голову в плечи, не зная, чего ожидать. Тот знаком указал мне вернуться на прежнее место, а затем заглянул внутрь кошелька, присвистнул, подбрасывая монеты на ладони, и объявил. «Что ж, нам свезло напоследок, братцы! Тут полно золотых полновесных крон! Клянусь своими потрохами, в наши лапы попались королевские родственнички, не иначе!» Последнее предположение изрядно повеселило разбойников. Мы были оборваны, как худшие из нищих, а исцарапанные лица и подавно не добавляли нам сходства с благородными людьми. Но не успела я подумать, что разбойники смилостивятся над теми, кто ушел по дороге жизненного везения недалеко от них самих, как господин Глаз, позволив своим людям насмеяться в волю, снова заговорил. «Не как судьба подает нам знак и желает счастливого пути. Только вчера я говорил, что нужно податься на зимовье как можно раньше. Кругом недобрые знамения, кругом черные дела. Отправимся в дорогу завтра же утром». Эти слова заметно обрадовали злодеев, а вот старик-хозяин, напротив, в беспокойстве забормотал. «До настоящей зимы еще луна успеет смениться. Куда вам торопиться, братцы? Никогда вы еще не уходили отсюда раньше волчьего дня». «Эй, Творог, какие мы тебе братцы?» — посуровил мастер Глаз. «Говори, говори, да не заговаривайся. Мы вольный люд из славного края, и к пустоши этой треклятой гвоздями не прибиты. Это тебе судьба истлеть под здешним камнем, под безбожные завывания ночных духов, а наши кости будут лежать в доброй освещенной землице. Получаешь пару серебряных монет за то, что посылаешь нам вести о новых гостях, и радуйся им, да скажи спасибо, что до сих пор твой дом не превратился в головешки». Из презрительной речи этой я поняла, что хозяин постоялого двора не раз отдавал своих постояльцев на поживу пришлым грабителям, зато получая скромную награду. Однако ровнее его себе лихие люди не считали, и по гримасе, которая исказила сморщенное лицо Торока, было видно, что на душе у него давно копится обида на зазнавшихся подельников. «Ладно, ладно», — забормотал он, улыбаясь, одновременно заискивающе недобро. «В братья я вам не гожусь, однако если по вашей душе сюда придут люди короля, то я буду болтаться в петле рядом с вами, мастер Глаз. Нравится вам это или нет?» «Люди короля!» — воскликнул Глаз, хлопнув ладонью себя по колену. «И в былые времена никто из людей вашего короля не совался на Сальгерово поле, а следующей весной, помяни мое слово, Торок, я со своими людьми пойду в земли герцога Тамельского и соберу там столько оброка, сколько выдержат наши повозки. Если переживешь эту зиму, то непременно узнаешь, как славно я пощипал перышки его светлости. В его земли пришел упадок, а там, где вода замутилась, ловить рыбу проще всего». «Так отчего же вы уходите так скоро, мастер Глаз?» — не удержался старый Торок. «Сами говорите, что пустоши наши надежно прячут вас от королевских слуг и от воли герцога Тамельского. Отчего бы не относиться с почтением к здешним камням, столько раз укрывавшим вас в плохие времена? Право слово, лежать под одним из них ничуть не хуже, чем гнить где-то на тесном городском кладбище. А вой духов для покойника ничем не отличается от звона храмового колокола». Нахальство старика заставило заворчать разбойников, вольготно расположившихся по лавкам, и в Торока полетело сразу несколько кружек. Я от страха зажмурилась и прижалась к Хорвику, который словно окаменел. За все это время он не издал ни звука, с мрачным достоинством приняв происходящее как данность. С другой стороны, к нему приник Харль, от страха сопящий с громким присвистом. «Проклятый старик научился от здешней нечисти предвещать смерть!» — раздавались грубые выкрики. «Укоротить ему язык! А до того пусть скажет, где припрятал горшок с монетами! Наверняка делился с нами не всем, что находил при своих постояльцах». Старый Торок, поняв, что рассердил грабителей всерьез, согнулся в три погибели и приник к ногам главаря, визгливо прося прощения. Господин Глаз, выждав пару минут, приказал своим ребятам утихнуть. «Если я до сих пор жив, Торок», — произнес он веско, — «то только потому, что жадность никогда не застит мне глаза, в отличие от тебя. Ты и так желаешь получить от меня до зимы хотя бы еще пару-тройку монет, что не чуешь беды, стоящей у порога». «О какой беде вы толкуете, мастер Глаз?» — заискивающе спросил Торок. «Духи нынче беснуются, и ночные плакальщицы воют громче обычного, но мало ли что взбредет в ум нечистой силе». «Нечистая сила не тревожится попусту», — ответил на это Глаз, помрачнев из-за какого-то воспоминания. «Ты видел, какая туча стояла сегодня днем над Уральским холмом, где трепалая сосна? Это было колдовство, уж мне ли не догадаться? В наших местах еще свежа память о проделках белой ведьмы. Дед рассказывал мне, как она насылала страшные грозы на врага, и провалиться мне на этом самом месте сегодня кто-то вновь наколдовал такую грозу». «Мало ли, какая непогода случается, мастер Глаз», — опасливо, но упрямо возразил старик. «В наших краях иной раз дождь сменяется солнцем трижды на день. Твои кости еще крепкие, хоть ты и кряхтишь, точно вот-вот помрешь», — еще более мрачно ответил Глаз. «Отправляйся завтра с утра к Лигарскому ущелью и посмотри на южный склон. Нынче там прошел дождь, но, пожалуй, такого дождя ты еще не видал. Все усеяно мертвым вороньем. И не говори мне, что это случайность. Столько падали с неба без колдовства, ни почем не просыплется». Его рассказ был подтвержден возгласами разбойников, в которых за напускной бравадой слышалась тревога. Хоть они и привыкли к здешним диким краям, однако обострившееся чутье верно подсказало им, что нынешние страшные чудеса предвещают наступление плохих времен. «Тамельн, порченное проклятое место!» — громко произнес кто-то из грабителей, и слова эти вызвали ропот одобрения. «Правитель города сошел с ума, а король, отдавший за него свою дочку, никак тоже разума лишился. Слабые господа, слабая власть. А там, где нет человеческих законов, устанавливаются нечистые порядки, и скоро границы между пустошами и людскими землями никто не различит». «Вот и посмотрим, чем будут жить эти края после зимы», — сказал на это мастер Глаз. «Долгими зимними ночами чего только не случается. Повозки готовы? С рассветом отправляемся в путь. Нас заждались жены. Торок, накрывай столы, что стоишь, как пень. Или не желаешь с нами попрощаться по-доброму?» Хоть от страха я боялась глаза поднять на старого разбойника, однако не упустила ни одного слова из того, что он говорил. Услышав про мертвое воронье, я вздрогнула, и Хорвик легонько сжал мои ледяные пальцы. Разбойникам не стоило знать, что сегодняшнее колдовство было делом моих рук, а наблюдательности и подозрительности у одного только мастера Глааса хватило бы на десяток людей попроще. Из его речей я уяснила, что в эти края грабители приходят издалека, чтобы пытать счастье на окраинах Лаэгрии. Пустошь надежно скрывала их от королевского гнева, а с наступлением холодов разбойники возвращались в родные дома, где, должно быть, местный люд и не подозревал, что живет бок о бок с душегубами. «Наверняка говорят всем, что подались на заработки», — невольно размышляла я, припоминая, что и в Алараке встречала парней, пропивающих всю зиму напролет монеты с чужеземной чеканкой. О, хоть бы рассвет наступил поскорее, чтобы их и след простыл вместе с награбленным добром. Без денег нам придется туго». Но Хорвик и сам раздобыл их нечестным путем. Ворованное добро всегда проклято. Переходит из рук в руки быстрее, чем ветер носит сухие листья. Однако следующие слова господина Глааса заставили мое сердце замереть. «Этих ребят, пожалуй, прихватим с собой. Продадим на рынке в Ликандрике», — сказал он, махнув рукой в нашу сторону. «Невелика прибыль, но и в пути от них убытка немного. К голоду они привычны». «Вон какие тощие!» «Продать нас?» — проблеял Харль, от очередного потрясения обретший дар речи, в отличие от меня, напрочь его утративший. «Да разве ж мы скот какой?» «В наших краях такие, как вы, ценятся меньше, чем скот», — добродушно ответил господин Глаз, не пожелавший присоединиться к общему застолью и оставшийся вести с нами беседу. «Я слыхал, что здесь у вас рабов нет, но в наших землях все устроено куда разумнее». «Но мы подданные герцога Тамельского», — вскричал бедный Харль, всплескивая руками, «и уродились свободными людьми». «Оборванцы, карманы которых набиты золотом», — прищурился старый разбойник, которого явно забавляло то, как мы с Харлем переполошились. «Сдается мне, если вернуть вас вашему господину, он тут же присудит каждому по петле. Откуда у таких, как вы, деньжата? Ну что, Может, и вправду отвезти вас в Тамельн и поспрашивать, не ищет ли герцог пару-тройку за пропавших подданных?» Издевательский вопрос этот пришелся не в бровь, а в глаз, и мастер Глаас расхохотался во все горло, увидев, как мы с Харлем испуганно переглянулись. Хорвика он по какой-то странной причине во внимание не принимал, точно в упор не видел. «Стало быть, угадал», — произнес он, отсмеявшись. «Ну и на кой ляд вам свобода, если там ждет разве что виселица? А у хорошего хозяина вы будете жить, как у богов за пазухой. Говорю я это не для красного словца. Дорога будет длинной, нелегкой, и следить за тем, чтобы вы не сбежали при первой же возможности, лишние хлопоты. Потому и объясняю. Вам, бродягам, лучшей судьбы все равно не сыскать. Таких, как вы, в услужение никто в своем уме не возьмет, а даже если и возьмет, то только и будет искать возможность, чтобы прогнать во свояси, не заплатив, потому как за голодранцев заступиться некому. А если уж за вас какой-то господин заплатит из своего кошелька, то не позволит, чтобы трата эта оказалась пустой. Всегда накормит и обогреет. Хорошему работнику преждевременно протянуть никак ноги не годится». «А если работники из нас не ахти?» — с вызовом спросила я, несколько осмелев. «И все равно сбежим, как только представится случай». «Тогда придется вас прирезать, да и выкинуть в ущелье», — добродушно ответил Глаас. «Разнесете весть, что старый торок привечает разбойников, принесете убыток старику. А нам от того одно неудобство. Негде и голову преклонить, когда погода совсем уж собачья. Возиться с вами много чести. Со связанными руками-ногами своим ходом далеко не уйдете. Придется в повозку пустить, да сторожа к вам приставить. Нет, вы того не стоите». «Ох, Ель, помалкивай!» — прошипел Харль, едва заслышав об ущелье, и трижды сплюнул за плечо. «Сударь-разбойник, смилуйтесь, мы никому ничего не расскажем. Сами видите, что мы такой же беззаконной породы, что и вы. Отчего же лишать нас свободы? Чем мы от вас отличаемся? Быть может, мы и сами подались бы в разбойники. Славная работенка, всегда так думал. Клянусь своим здоровицем». «Разбойнику прежде всего нужно быть везучим и пользоваться покровительством высших сил, иначе недолго ему ходить под божьими небесами», — рассудительно ответил мастер Глаас. «А что у вас за везение, если сидите сейчас передо мной, как мокрые куры? У богов вы, ребятишки, в немилости, можете не сомневаться. Прикончить вас и то будет добрым делом. Быстрой смертью вам все равно не помереть». Возразить на это было нечего. Везением в последнее время мы похвастаться не могли. «Сударь, помилосердствуйте», — вновь заныл Харль. «Я и так к вам добрее родного батюшки», — отвечал Глаас. «Вот что, скажи на милость, ты умеешь делать, сопляк?» «Я?» — Харль вздернул нос. «Да никто не знает больше историй, чем я. От короля Одерика до феи Мараны обо всех я знаю добрый десяток сказок, а если надо, могу и спеть». «Ой, не в добрый час ты расхвастался, Харль», — пробормотала я, и пронзительный взгляд черных глаз господина Глааса тут же остановился на мне. «А ты чем ценна, кроме того, что уродилась девкой?» — спросил он, посмеиваясь, и я тут же решила, что мне нужно перещеголять Харля во что бы то ни стало, ибо вопрос главаря вновь заставил остальных разбойников разразиться хохотом, от которого у меня враз отнялись ноги. «Я умею врачевать», — торопливо принялась перечислять я все свои неоспоримые достоинства. «Знаю травы, умею выводить в шеи чесотку и прочую заразу, да и зуб порченый выдерну, ежели мне перед тем поклянуться, что не свернут шею, а после этого дела, а то ведь от боли чего только в ум человеку не взбредет». «Стало быть, пару медиков сверхобычной цены накинуть можно», — расхохотался мастер Глаас и, наконец, соизволил обратить свое внимание на Хорвика, тут же потемнев лицом. «Тебя я даже спрашивать не буду», — сказал он. «Вижу, что человек ты. Хуже меня самого, да еще и хворый. Тебя с собой не возьму. Эй, Торок, осталось за подворьем место для еще одной могилы?» Хорвик, услышав это, только улыбнулся, и я поняла, что такой исход ему и вправду кажется добрым. Бывший демон более всего опасался не смерти, а дожить до тех времен, как сознание его окончательно помутится. «Ох, сударь!» — я, позабыв о былом страхе, бросилась перед Глаасом на колени. «Не убивайте его, прошу вас! Нужные слова не шли на ум. Да и какими доводами можно было пронять старого разбойника? Хорвик и в самом деле выглядел совершенно больным. Я ничего не смыслила в работорговле, однако не сомневалась, что устроено это дело точно так же, как и продажа домашнего скота. Больных животин на дальний торг не ведут, а режут где-то за двором. Харль дергал меня за руку, видимо, опасаясь, что мои просьбы разгневают мастера Глааса, отличавшегося, по-видимому, тяжелым характером, а я отчаянно повторяла раз за разом: «Не убивайте!» Однако главарь разбойников отчего-то лишь криво усмехался, слушая меня, и не выказывал ни гнева, ни милосердия.